Эпилог. Вы когда-нибудь видели перечное дерево? Большое перечное дерево, источающее терпкий аромат с красными ягодами и с ветвями, колышущимися, как платье невесты. Или алоэ вера, которая оказывает целебное воздействие одним видом своих зеленых листьев. А бугенвилию? В некоторых районах народ зовет ее свадебная фата. Это же настоящее торжество цвета. Все они сейчас передо мной. После обеда море похоже на волшебное зеркало, отражающее солнце. Легкий ветерок колышет занавески и приносит с гор аромат тимьяна и сосен. Из комнаты доносятся звуки неумелой игры на скрипке. Смычок извлекает из струн нечто, похожее на скрипение двери. Или звуки пыток. По крайней мере, для слушающих это точно пытка. У всех музыкальных инструментов процесс освоения страшен, но, верно, ничто не сравнится со скрипкой. Я счастлива. Очень. Интересно, когда девочка вырастает? Когда приходят первые месячные? Когда ей исполняется 18? Когда она выходит замуж? Или когда начинают сидеть волосы? Мне кажется, никогда. Девочка не вырастает, сколько бы лет ей не исполнилось. Она никогда не чувствует себя взрослой. Свой последний вздох она делает девочкой, полной желаний и волнений. Но она меняется. Жизнь постоянно изменяет эту девочку, и у этих изменений есть свой постоянный участник — мужчина. Оглядываясь назад, я понимаю, что даже Ахмед сделал меня более зрелой. Влияние Тарыка было меньше, но и он принес свою пользу. Однако наибольшим изменением своей личности — я обязана пожилому мужчине. Между нами не было ни любви, ни отношений, нас не объединяли ни страна, ни язык. Это было совсем короткое знакомство. Сейчас есть другая Майя, более спокойная, более любящая, более понимающая. В последние дни я ловлю себя на том, что стараюсь понять даже Ахмета. Точнее, понимаю, и у него есть проблемы, как и у всех. Он любит и меня, и сына. Возможно, в разрыве наших отношений сыграл свою роль и мой сварливый характер. По-настоящему сварливый человек никогда этого не признает, не сможет. Чтобы посмотреть правде в глаза, надо выйти из прежнего состояния. Неуверенность прежней Майи заставляла ее показывать зубы этому жестокому миру, окружала ее непроницаемым толстым панцирем. Я годами осуждала своего бывшего мужа, но на самом деле сама вела себя таким образом. Чрезмерно властная молодая женщина, которая старается контролировать каждый момент жизни и людей вокруг нее. А ведь жизнь состояла из множества запутанных дорог, и по какой идти, каждый человек решал сам. Я с наслаждением закуриваю сигарету. Печатая эти строки, я периодически посматриваю на свое произведение. Заголовок написан красивыми буквами. «Мимесис» — изображение действительности в западноевропейской литературе. Перевод Майи Дуран. На следующей странице взгляд падает на следующие строки курсивом. Я посвящаю этот перевод уважаемому Ходжа, профессору Максимилиану Вагнеру, который не только познакомил меня с этой книгой, но и научил меня отличать добро от зла в жизни, а также его дорогой жене Наде Катарине Вагнер. Надеюсь, они оба обретут покой в своей морской могиле. После нескольких месяцев работы был закончен не только этот перевод, но и книга, несущая в себе следы жизни Макса, Нади, Марии и Майи. Книга, составленная мной из более ранних записей, которые я объединила в единое целое в самолете на пути в Бостон, закончится этим эпилогом. Даже не буду трогать последние предложения, которые я кое-как напечатала под нетерпеливыми взглядами Ренаты, допуская от волнения множество ошибок. Потому что этот текст — не мастерски написанная книга, а исповедь, признание, стремление поделиться. Поэтому он не нуждается в редактировании, совершенствовании, в исправлении речевых и орфографических ошибок. Иначе, как мне кажется, он станет слишком выверенным и потеряет часть своей искренности. По этой причине я прошу издательство, которое возьмется печатать мою книгу, не трогать ни одной строки моего текста, каким бы неумелым и неправильным он ни был. К Конечно, если найдется издательство, которое согласится его опубликовать. Я долго думала, какое название дать своему рассказу. Идей было много, вроде «Макс и Надя», «История трех женщин», «Частные жизни», «Морское кладбище». В конце концов, разве писатели не обращаются к главным темам греческих трагедий снова и снова уже тысячи лет? Любовь, ненависть, месть, алчность, зависть, судьба. Об одном и том же писал и Шекспир, и авторы бульварных романов. Говорят, важно, как именно ты об этом расскажешь. У меня же такой задачи нет. Что я пережила, то и изложила. Думаю, внимание к форме в отрыве от содержания происходит от идеи, что сюжет сам по себе не важен. Около тысячи лет назад перс Фердауси в начале своей поэмы «Шахнаме» писал, что все слова, какие возможны, уже сказаны. Так что ничего не осталось. Поэтому важно не что сказано, а насколько это красиво. Однако я пишу эту историю не для красоты, а потому что считаю, что ее стоит рассказать. Конечно, все эти вопросы меня не касаются. В конце концов, я завершаю единственную книгу, которую хотела написать. Я планирую поместить эпиграфом фрагмент знаменитого стихотворения «Поле Валери, морское кладбище», но окончательно еще не решила. Посмотрим. Все в жизни зависит от настроения. Когда я писала книгу, все ее главные герои, за исключением двух, уже умерли. В живых оставались лишь Макс и я. Сейчас же остаюсь только я, потому что Макса уже нет на свете. Нужно рассказать, что произошло после того, как сердитая Рената заставила меня выключить ноутбук. Пройдя паспортный контроль и другие утомительные процедуры в бостонском аэропорту Логан, я села в такси и прямиком поехала в массачусетскую больницу общего профиля. Нельзя было терять время на то, чтобы оставить чемодан в номере отеля, который я забронировала, ведь я не знала, в каком состоянии Макс. Я не подозревала, что войти в больницу будет так просто. Возможно, они не принимали никого вне дней и часов посещений, однако я прилетела из Стамбула, и по моему растрепанному виду было понятно, что из аэропорта я сразу примчалась сюда, и это на них подействовало. Через минуту меня направили в палату профессора на четвертом этаже. Мне показалось, что Макс побледнел и исхудал. Несмотря на это, увидев его лицо с правильными чертами, я снова всей душой почувствовала, как же по нему скучала. На его лице читалась человечность, которая вызывала уважение и сострадание. Когда я появилась, его глаза зажглись. Невзирая на слабость, он захотел сесть в постели. Я подошла и, положив руку ему на плечо, не дала подняться, а затем расцеловала. «Нэнси сказала мне, что вы приедете». Я возразил, мол, нет необходимости сюда лететь. Но был не очень убедителен. «Мне очень хотелось, чтобы вы приехали. Встретиться в последний раз». «Последний раз?» «Да, в последний. Уже нечего скрывать. Я умираю, значит, в каком-то смысле завершаются мои страдания». «Но это для вас не новость, вы узнали уже в Стамбуле». «Нет, вы же мне ничего не говорили». Макс рассмеялся. «Может быть, я и наивный человек, Майя, но не настолько. Вы думали, я не заметил, как изменилось ваше обращение со мной после больницы?» «Оставьте это пока, профессор». Я тут же поправила себя. «Макс, возможно, это всколыхнет воспоминания. Может быть, разбередит рану, но я привезла вам кое-что из прошлого». «Что?» «Воспоминания о Наде». Он вдруг побледнел. Я заволновалась, но разве можно навредить здоровью того, кто и так умирает? Я присела на краешек кровати, раскрыла сумку и развернула аккуратно упакованную ксерокопию нот «Серенады для Нади». Он взял их, посмотрел, словно не верил, словно видел чудо. Из левого глаза скатилась слеза, только одна слеза. Тихим и сиплым голосом он начал бормотать мелодию. Затем он повернулся ко мне со взглядом, полным благодарности. «Это чудо! Где вы нашли это, Майя?» Я рассказала, как говорила с Матильдой Ордити, рассказала о Скурле, архиве в Бадарользене и найденных документах. Я достала из сумки и показала ему фотографии. В тот момент вошла медсестра и сказала, что профессору пора отдыхать, и я, если захочу, могу прийти завтра. Но не успела я ответить, как вмешался Макс. «Пожалуйста, пожалуйста, позвольте ей остаться. Она привезла очень важные для меня вещи. Я вас прошу, оставьте нас одних». Он сказал это таким тоном, с такой искренностью и убеждением, что медсестра поняла всю серьезность ситуации и оставила нас наедине, закрыв за собой дверь. Макс погрузился в рассматривание фотографий. Я подошла к окну. Уже стемнело, и в стекле отражалась комната. Хотя я стояла к нему спиной, но в отражении могла наблюдать за Максом. Он об этом не подозревал. Вскоре он прижал фотографию Нади к груди и замер, сказав что-то непонятное по-немецки. Затем он поблагодарил меня. «Это не все, Макс. Есть еще кое-что». «Что?» — спросил он с волнением. «Может быть, вы очень расстроитесь, но я чувствую, что должна вам это показать. Вы словно посетите могилу Нади». Я вытащила из сумки ноутбук, положила ему на грудь и запустила диск. Вскоре на экране появилась Струма. Макс, почти не дыша, не отводил взгляда. На темном дне Черного моря свет от фонарей аквалангистов падал на скелет корабля, высвечивал его стены, пустые дверные проемы, палубу и даже мачты. Ржавый металл был покрыт морскими обитателями, ракушками, развивающимися в воде водорослями. На видеозаписи перед нами появлялись места, которых касалась рука Нади, где она ходила, сидела, писала письма. Мы словно погрузились в подводную могилу. На морском дне были разбросаны какие-то обломки. Когда водолазы тянулись к ним, чтобы понять, что это, они поднимали песок, и рассмотреть что-либо становилось невозможно. Мы с Максом оба испытывали странные чувства. Ведь нельзя проникнуть в обычную могилу, а попасть в морскую оказалось возможно. Макс 60 лет спустя снова видел тот же корабль, снова разглядывал теперь уже призрачные мачты, перекрытия, капитанский мостик, как разглядывал день за днем тогда, изнывая от тоски. Вода была мутной, проплывало множество мелких рыбешек, иногда рыба покрупнее. На корабле все было на месте, кроме людей. Тогда мне в голову пришла страшная мысль. Неужели предки этих рыб, можно ли назвать предыдущие поколения рыб предками, питались останками пассажиров, в том числе Нади? Ладно. Я тут же отогнала от себя это предположение. Видео закончилось. В палате воцарилась гнетущая тишина. Мы не знали, что сказать, что делать. Я взяла ноутбук, собрала вещи в сумку. Макс словно не замечал меня. Он, не отрываясь, глядел в одну точку на противоположной стене. Я почувствовала себя лишней, как будто я находилась между Максом и Надей и мешала им остаться одним. Взяв куртку и сумку, я на цыпочках вышла из палаты и закрыла за собой дверь. Направляясь из больницы в отель, я испытывала огромное смятение. Не совершила ли я ошибку? Я что, приехала из Стамбула в Бостон, чтобы разбередить раны человека, лежащего на смертном одре? Не могла дать ему спокойно умереть? Меня понемногу охватывало раскаяние. Как же бессердечно, как чёрство я поступила со стариком. Мы добрались до отеля по заснеженным, оледеневшим к вечеру дорогам. Водитель передал мой чемодан работнику отеля, вышедшему нам навстречу. Поднявшись в свой маленький, неуютный, но чистый номер, я разложила вещи, а затем погрузилась в горячую ванну с солью и пеной, о которой так мечтала в утомительной дороге. Спустя полчаса я чувствовала себя уже лучше и заказала себе из меню номера суп «клэм чаудер», о котором раньше не слышала. Он оказался горячим и вкусным. То, что надо. Но я все равно не могла избавиться от чувства беспокойства. Сильно расстроенная, я легла спать, но из-за разницы в часовых поясах и своих переживаний каждый час просыпалась, поэтому пришлось снова выпить таблетку. Благодаря ей мне удалось выспаться и отдохнуть до утра. На следующий день после завтрака я позвонила в больницу, сказала дежурной сестре, что остановилась в отеле, и попросила ее узнать у профессора, хочет ли он меня видеть. Она ответила, что профессор сейчас на химиотерапии и сегодня уже вряд ли будет в состоянии кого-то принять. Но завтра она спросит у него и перезвонит. Она записала мой номер. Впереди был пустой, бессмысленный день. Я не знала, что мне делать, и была очень собой недовольна. Совершенная ошибка страшно меня мучила. Я попробовала выйти и немного прогуляться, но было ужасно холодно, даже дышать было некомфортно. Я поймала такси и сказала, что хочу поехать в Гарвард. Таксист, наверное, не понял мое произношение и переспросил: «В Кембридж?» «Вот тяна! При чем тут британский Кембридж, когда мне надо в Гарвард?» Оказалось, как объяснил мне болтливый водитель, район, где расположен этот университет, называется именно так. Я улыбнулась и пояснила, что в Бостоне впервые. Большую часть дня я провела, осматривая корпуса, библиотеку, преподавательский клуб легендарного университета. Я увидела объявление, что в Куинси Хаус будет лекция о Ближнем Востоке. Узнав, что вход туда свободный, я нашла это здание, чтобы послушать, что выступающий скажет об исламском мире и Западе. Очень милая сотрудница по имени Лейн помогла мне найти место. Само выступление было не особо интересным, речь шла о хорошо известных вещах. Да и вообще, в последнее время все заговорили об исламе. Я держала в кармане визитку Стамбульского университета на случай, если меня спросят, кто я. Но никто ничего не спрашивал. Я ходила везде, где хотела, и в обед даже увязалась за большой группой студентов, шедших в столовую, и встала в очередь с подносом в руках. Студенты выглядели расслабленными, свободными и довольными. Сразу было видно влюбленные парочки. Я совру, если скажу, что не позавидовала им. Было приятно находиться в такой веселой атмосфере, но как бы я ни пыталась отвлечься, при всяком воспоминании о Максе на душе было тяжело, мне становилось не по себе. Так прошел тот день. На следующий день мне позвонила дежурная по этажу Барбара и сообщила, что профессор меня зовет. Я тут же прибежала и, как только вошла в палату, поняла, что он не сердится. Не могу описать, с какой теплотой и расположением он на меня смотрел. Взяв мои руки в свои, он поблагодарил и сказал: «Как тронут тем, что я проделала такой путь, так потрудилась, чтобы разыскать дорогие для него воспоминания и привезти их аж в Бостон». Он сказал, что серенада и место упокоения Нади в каком-то смысле вернули его молодость. Он был очень рад, очень. «Когда я вас встретил, то не мог представить, что вы сыграете в моей жизни такую большую роль». Я с облегчением выдохнула. Теперь я была уверена, что не разозлила и не обидела его. Затем он сказал мне нечто удивительное. Раз я так ему помогла, стала хранительницей его самых больших секретов, у него будет ко мне последняя и очень большая просьба. Я много думал, спрашивал себя, уместно ли взваливать на вас такую ответственность, но решил в любом случае спросить. Ваше право отказаться. Если вы скажете «нет», я ни в коем случае не стану обижаться, я вас пойму. Было видно, что он мучается, разрывается на части и не решается сказать. «Макс, вы знаете, что я для вас все сделаю. Пожалуйста, говорите, не стесняйтесь». Он сказал, и я замерла на месте. Отказаться было невозможно, но задание было очень трудное. Тут вошли врачи, и мне пришлось выйти в коридор. Я спустилась в кафе на первом этаже, и за чашкой латте стала мрачно размышлять, что же мне делать. После обеда мне не удалось увидеть Макса. Я спросила у Барбары про его состояние. Она ничего не ответила, но по выражению лица и безнадежности во взгляде я все поняла. Оставалось совсем немного. Поэтому у меня так мало получалось его видеть. Чтобы облегчить боли, теперь большую часть времени его погружали в сон. На следующий день я хотела его навестить, но не смогла. Как и через день. На третий день я позвонила Барбаре. «Можно его увидеть?» «Боюсь, вы больше не сможете его увидеть. Мы потеряли его под утро. Мне очень жаль». Хотя я понимала ситуацию, меня словно обухом ударили по голове. Я растерялась. Хотела спросить, вы уверены? Но, осознав всю нелепость этого вопроса, я промолчала. Я легла на кровать, закрыла глаза и вспомнила все наше время вместе, с самой первой встречи и до сегодняшнего дня. Иногда я улыбалась, иногда меня охватывала печаль. На следующий день позвонила Нэнси и сказала, что нам нужно встретиться. Я пригласила ее в отель, и она пришла вечером после рабочего дня, неся большой пакет. По голосу я думала, что она молодая женщина, а она оказалась светловолосой дамой за 50. В полутемном баре отеля мы выпили по стакану скотча, я со льдом, она без. Пили мы за Макса. Мы немного поговорили о нем и о похоронах, которые должны были состояться через 2 дня. Перед уходом Нэнси протянула мне большой пакет. «Профессор просил передать это вам». Я удивилась, и когда попыталась открыть его, она протянула руку, остановив меня. Проводив Нэнси, я поднялась в номер и с любопытством открыла пакет. Там оказался футляр. В руках я держала скрипку, которая дважды побывала в Стамбуле и которую попытался украсть Сулейман. Футляр профессор положил в собственноручно подписанный конверт. Я удивилась, увидев имя Керем Балтаджи. Конверт был не заклеен, и я достала письмо. Оно начиналось словами «Дир Керем, дорогой Керем». Профессор писал, как рад был познакомиться с Керемом и как приятно подарить ему эту скрипку, которая была у него 80 лет, и добавил, что очень обрадуется, если такой, очевидно, очень талантливый молодой человек научится на ней играть и подарит инструменту новую жизнь. Письмо он подписал по-турецки. «Самый главный агент — Макс». Дочитав письмо, я то ли всхлипнула, то ли засмеялась, сама не знаю. «Ах, Макс! Ах, милый Макс!» Снова вернемся в настоящее. Сейчас, когда я печатаю эти строки напротив перечного дерева, мои уши пронзают доносящиеся из дома визги скрипки, как доказательство пыток, которым Керем подвергает инструмент Макса. В Бодруме, где мы проводим летние каникулы, для него нашелся преподаватель. Это нидерландка, вышедшая замуж за местного моряка. На самом деле Керему очень повезло. У него и прекрасная антикварная скрипка, и очень хорошая учительница из Нидерландов. К тому же письмо Макса подарило ему уверенность в себе, которую ни я, ни его отец не смогли бы ему передать, несмотря на все старания. С момента, как он получил письмо и подарок, он стал двигаться и смотреть по-другому. Подарок самого главного агента открыл перед ним новый путь в жизни. Он сказал, что хочет учиться в школе искусств и начал упражняться днем и ночью, доводя до исступления домашних и соседей. Вернемся в Бостон. 2 дня спустя я участвовала в траурной церемонии сначала в университете, затем в крематории. В лекционном зале университета прозвучали прекрасные речи о Максе. Друзья говорили о его вкладе в науку и о личных качествах, делились воспоминаниями. В программу вписали и меня. Рядом с моим именем было написано «Стамбульский университет». Макс так и не узнал, что меня оттуда выгнали. Я поднялась к микрофону. Здесь говорили близкие друзья профессора, уважаемые ученые. Я ничего не могу добавить к их словам, — начала я. Эту речь я написала накануне вечером в отеле. Если вы простите мой ломанный английский, я хотела бы коротко рассказать о годах, которые он провел в Стамбуле. Дорогой профессор несколько месяцев назад снова посетил город, где он жил с 1939 по 1941, и этот визит подарил мне возможность познакомиться с этим удивительным человеком. Я узнала не только о профессоре Вагнере, но и о трудах ученых, которые бежали из нацистской Германии и работали в Стамбульском университете. Слова, произнесенные в полной тишине, звучали как особо значимые. Может быть, по этой причине я почувствовала, как мой голос слегка дрожит. Не придав этому значения, я продолжила. В лекции, которую профессор прочитал в нашем университете, а также в наших личных беседах, профессор Вагнер затронул очень важную тему. К идеям профессора Хантингтона о столкновении цивилизаций и Эдварда Саида о столкновении невежества он добавил собственное понятие «столкновение предубеждений». Ведь в годы Второй мировой войны он лично пережил бедствия, вызванные предубеждениями групп людей против друг друга, и страшно от них пострадал. Я чуть помолчала и прислушалась к тишине, царящей в зале. Почтительно склоняясь перед памятью этого великого человека, я хотела бы упомянуть его дорогую жену Надю Катарину Вагнер. Если бы профессор сейчас был с нами, он бы хотел, чтобы мы о ней вспомнили. Любовь немца и еврейки стала связью 2 людей, которая оказалась сильнее всех предубеждений в мире. Пусть воспоминания о них обоих освещают наш путь. К Когда церемония закончилась, меня тепло поприветствовало множество незнакомых мне людей. Низких, худых, высоких, в очках, блондинов, брюнетов. Возможно, они удивились, что мусульманка выступила с такой речью. Ведь как мы не отличаем нигерейцев от сенегальцев, малийцев от намибийцев и всех называем просто африканцами? Как для нас корейцы, китайцы и камбоджийцы — просто азиаты, так и люди на Западе не разделяют турок, арабов, иранцев, афганцев и всех нас именуют мусульманами, считая нас носителями одной культуры. Либо я сама стала заложницей предубеждений и думала, что весь Запад предубежден против нас. Из университета мы направились в крематорий. Хотя профессор и был католиком, он не захотел религиозную церемонию. Нас было около 50 человек, мы сели на стулья. Перед нами была своего рода мраморная платформа, на которой было написано имя Исаака Ньютона. Вскоре вошли мужчины в черном и поставили гроб на возвышение посреди зала. Здесь также говорили речи, гробу положили множество красных гвоздик. Затем наступил момент, который я не забуду до конца жизни. На мраморную платформу поднялась девушка, как я позже узнала, студентка музыкального факультета Гарварда. Она заиграла серенаду, сочиненную Максимилианом Вагнером. Я вытащила из кармана маленький диктофон и нажала на кнопку. Я впервые слушала это произведение полностью. Закрыв глаза, я вспомнила, как Макс пытался сыграть его на берегу Шили у бушующего моря. Это была дивная музыка. Я могла понять восторг Нади. Если ее так потрясла серенада Шуберта, кто знает, что она чувствовала, когда впервые слушала сочинение, написанное для нее. Когда серенада закончилась, все сидели в почтительном молчании. Никто не аплодировал. Затем все по очереди встали и подошли к гробу отдать последний долг. Когда пришла моя очередь, я положила в гроб гвоздику, склонила голову и про себя сказала: «Прощай, Макс. Я исполню твое последнее желание». После того, как церемония прощания подошла к концу, возвышение, на котором стоял гроб из красного дерева, начало двигаться вниз, к крематорий. Когда Макс опускался в пламя, я вышла из зала. Мне больше нечего было делать в Бостоне. Рейс во Франкфурт отправлялся только в полночь, а значит, у меня было много времени. Я вошла в отель и собралась. На ужин пришла Нэнси. Мы немного поели в ресторане отеля, поговорили о Максе, она настояла на том, чтобы оплатить счет. Затем она на своей машине отвезла меня в аэропорт и проводила до стойки регистрации. Отдав мне пакет и документы, она горячо поблагодарила меня, пожала руку и ушла. Я сдала чемодан и пошла на таможенный контроль. В правой руке я несла скрипку, в левый пакет, что передала мне Нэнси. Я объяснила ситуацию сотруднику таможенной службы, и меня отвели в специальное помещение. Пришедший таможенник-афроамериканец спросил, есть ли в пакете металл. «Нет, там красное дерево». «Металл запрещен. Можете открыть?» Я поставила свой груз на стол, сначала развернула бумагу, затем открыла картонную коробку и вытащила прямоугольную урну из красного дерева, обложенную по краям пенопластом. На передней стенке была вертикальная овальная вставка голубого цвета с изображением двух белых голубей. С ней урна походила на произведение искусства. «Чей это прах?» — спросил таможенник. «Профессора Максимилиана Вагнера из Гарвардского университета». «Куда вы его везете?» «Согласно его завещанию, в Стамбул». «Вы родственница?» «Нет». «Могу я увидеть ваш паспорт?» «Конечно». Таможенник некоторое время рассматривал мой паспорт. «Вы, наверное, мусульманка?» «Да». «Ведь в вашей религии сжигать мертвых — это грех?» «Может быть, не знаю. Наверное, потому что в Стамбуле нет крематориев». Было видно, что ситуация казалась таможеннику очень странной. Мусульманка везет в Стамбул прах профессора-католика с немецким именем. Наверное, он думал: «Глобализация глобализации, но это уже слишком». Однако, увидев мою серьезность и некоторую резкость, он решил не задавать лишних вопросов и перешел к делу. «Свидетельство о смерти при вас?» «Конечно, вот». Я протянул ему желтый конверт, который отдала мне Нэнси. «А международное свидетельство о кремации?» «Все в конверте». Он проверил все бумаги, затем осмотрел скрипку. «Да, все как будто бы в порядке. Простите, если доставил вам неудобство своими вопросами». «Вовсе нет. Только почему вас это так заинтересовало?» «Потому что я тоже мусульманин. Альхамдулиллях. Хвала Аллаху». Очевидно, себя он не даст кремировать. Я аккуратно поместила урну назад в пенопласт, забрала пакет и пошла в зал ожидания. В полете я не открывала ноутбук, ничего не писала. Кроме моментов, когда надо было опустить столик для еды, я не выпускала урну из рук. Как будто, держа его прах, я сохраняла живыми все воспоминания о нем. Я снова прокручивала в голове все наши встречи. От момента, когда он снял шляпу и представился в аэропорту имени Ататюрка, до последнего свидания. Меня охватывало странное чувство. Хотя я понимала, что держу его прах в моих руках, он словно был где-то живой, разговаривал, улыбался, смеялся. Он не мог быть в этой урне. Столько знаний, опыта, любви, радости, горя, воспоминаний не могли вместиться в эту маленькую коробочку. Хотя разум и соглашался, что это возможно, чувства отказывались принять. Поскольку я была во Франкфурте транзитом перед посадкой на рейс в Стамбул, я не проходила таможенный досмотр и ждала в зале ожидания. Макс с 1939 года не был в Германии, но его останки на 2 часа вернулись на родину. Как странно. Он не захотел, чтобы его прах был развеян в Германии, на могилах родителей. Над Рейном или у их старого дома в Мюнхене, который теперь бог знает кому принадлежит. Его жизнь кончилась на том узком берегу Черного моря, и теперь предстояло провести запоздалые похороны. На таможне в Стамбуле никто не спрашивал про мой пакет. Я на такси доехала до дома. Поставив урну посредине стола, рядом я положила скрипку. Затем приняла ванну и уснула, выпив лекарство. На следующий день я вызвала такси и отправилась в Шили. Объясняя водителю, куда ехать, я нашла ту проселочную дорогу, которая вела к пляжу. Когда мы подъехали к небольшому холму, я попросила таксиста остановиться. Оттуда не было видно, но я знала, что за холмом море. Я решила не ехать до него на машине, а пройтись пешком. К тому же так водитель останется позади и не сможет меня видеть. Мне хотелось остаться с Максом и Надей наедине. Была прекрасная погода, ничего общего с тем ужасным холодом в прошлый раз. Солнце ярко сияло, море было спокойным. Как говорили рыбаки в Шили, такое спокойное, что муравьи могут пить. Попросив водителя меня подождать, я взяла урну и направилась к берегу. Я совсем не смотрела налево, где стоял тот неприятный мотель «Блэк Си», и прямо дошла до моря. Затем вытащила из кармана диктофон, включила и положила на песок. Заиграла серенада в исполнении девушки-музыканта из Гарварда. Я сняла плотно закрытую крышку урны. Прах внутри доходил лишь до половины. Поразительно, как взрослый мужчина мог превратиться в такую маленькую кучку пепла. «Прощай, Макс», — я высыпала содержимое урны в Черное море. Прах рассеялся по белой пене на песке, намок, потемнел, и накатывающий на берег волны унесли его в море. «Профессор идет к Наде», — подумала я. Звучала вторая часть серенады. Пустую урну я тоже бросила в воду. Она чуть покачивалась на волнах и, казалось, радостно пританцовывала. Затем я легла на спину. По синему небу плыли легкие белые облака. Порой в поле зрения попадали и чайки. Они быстро проносились мимо. Я вспомнила письмо, которое Надя передала Максу. Она писала, как посмотрела в небо в поисках знака, что все будет хорошо, и как увидела стаю птиц. «А вдруг в этот значительный момент я, как и Надя, увижу знак?» — подумала я и закрыла глаза. Но когда открыла их, через некоторое время ничего не произошло. Серенада закончилась. Во вселенной не осталось ничего, кроме сладкого шума ветра и моря. Веки тяжелели. Тут серенада зазвучала снова. Видимо, я поставила диктофон на бесконечное воспроизведение. Кажется, я задремала. Когда я открыла глаза, надо мной кто-то стоял и глядел на меня. Когда нас застают спящими, мы обычно испытываем смущение. Вот и я с тем же чувством выпрямилась и села. И тут я узнала стоящего рядом. Это был Тут странный парень из мотеля с заостренными чертами лица. «Ты хорошо поступила, Абла». «Как поступила?» «Ты исполнила свой долг». «В смысле?» «Принесла профессору покой, похоронила его рядом с Надей». «Ты откуда это знаешь?» «Я на самом деле знаю гораздо больше, но сможешь ли ты это вынести? Не могу решить, рассказывать или нет». Это все было так странно, что я совсем растерялась. Как этот мальчик мог такое говорить? Кто он? Неужели его подослала разведка, и он за нами шпионил? Кто ты? Если я скажу, ты не поверишь. Все равно скажи. Нет, ты не поверишь, будешь смеяться. Почему? Потому что твое сердце не готово. Я поверю, обещаю, что поверю. Скажи, кто ты? Он подумал, помедлил. «Только не смейся, хорошо?» «Обещаю», — ответила я. «Не смеяться, не сомневаться. Скажи, кто ты?» Он оглянулся, затем наклонился и прошептал мне на ухо. «Я Азраил». «Азраил, ангел смерти в исламе». Мне стало смешно. «Ну вот, я же говорил». «Что такое? Ты смеешься?» «Нет, не смеюсь, но тебе стало смешно». «А ты откуда знаешь?» «Я же сказал, я Азраил. Я все знаю, но открываю свой секрет только тем, у кого сердце готово. Вижу, что у тебя не готово, иначе рассказал бы тебе еще более интересные вещи». Он развернулся и зашагал в сторону мотеля. Я пошла за ним. Я шла быстрее него, даже бежала, но не могла догнать его, идущего медленным шагом. Расстояние между нами увеличивалось. Наконец я сдалась и упала на колени в песок. Он остановился и подошел ко мне. «Знаешь, ты очень странная женщина. Пожалуй, самая странная женщина в мире». «Почему?» «Никто не говорит Азраилу, стой, не уходи». «Но ты же пришел не за мной?» «Верно». «Не за тобой, твое время еще не пришло». «Почему ты меня позвала? Что тебе нужно?» «Пожалуйста, расскажи. Расскажи мне все». «У тебя сердце не готово». «Уже готово. Расскажи, пожалуйста, расскажи!» Я заплакала. «Вот, твои слезы убедительнее твоих слов», — радостно сказал он. «Все сначала упрямятся, но в конце концов верят. Да и есть ли у них другой выход? Рассказывай!» «Ладно. На самом деле Макс должен был умереть от холода 24 февраля в мотеле Black Sea. Все было устроено, поэтому я был там». Я не знала, что ответить, и просто смотрела на него. Он тоже посмотрел мне в глаза, затем продолжил. «Ты ведь знаешь, Надя тоже умерла 24 февраля. Макс уже не мог выносить одиночество в мире, где не было его жены. Так что для меня дело было за малым». «И?» «Но ты разрушила весь план, согрела его и вернула к жизни. Его умирающее тело спустя много лет вспомнило любовь. А любовь и смерть друг другу враги». «Это ты мне рассказываешь историю визиря, умершего в Самарканде, у которого было свидание со смертью?» «Речь идет о восточной притче. Некий визирь увидел в Багдаде смотрящего на него Азраила, испугался и сбежал от него в Самарканд. Когда халиф в тот же день тоже встретил Азраила, он спросил его, зачем тот явился визирю, ведь он еще так молод. Азраил ответил, что был в Багдаде ради другого, но, увидев визиря, посмотрел на него с удивлением. Он не ожидал встретить его в Багдаде, потому что у них этим вечером назначено свидание в Самарканде». На Западе известен вариант этой притчи под названием «Свидание в Самаре». «Нет, я не рассказываю истории. Все истории у тебя в голове». «Погоди минуту. Тогда и ты часть моей истории. Ты тоже у меня в голове». «Вот теперь ты поняла», — сказал Азраил. «Твое сердце полностью готово, чтобы рассказать эту историю». И, рассмеявшись, он ушел. Рядом со мной, из лежащего на песке диктофона, снова послышалась серенада. Я встала, отряхнулась, забрала диктофон. «Интересно, водитель меня еще ждет? Или мне идти в мотель и просить Азраила, чтобы он вызвал мне такси?» Я поискала глазами урну. Ее не было. Должно быть, ее унесло в открытое море. «Прощай, Макс». «Прощай, Надя», — сказала я. Я решила рассказать, что с ними случилось. Ведь человек существует только тогда, когда рассказана его история. Текст читала Марина Титова.